Англичане вспоминали ставший классическим случай, когда от бессмысленного топтания на месте в ходе англо-иранской конференции 1808 года уснули и английские, и персидские дипломаты. Но у иранцев были и более изощренные способы довести партнеров до бешенства и затянуть дела. То вместо обещанного текста договора, отданного для беловой переписки, английскому посланнику вручали большой лимон с вопросами о здоровье, то серьезная беседа вдруг прерывалась вежливой просьбой министра к послу рассказать историю мира от сотворения до правления Фетхали-Шах. От этой чести посол уклонился под предлогом некомпетентности, но невозможно было уклониться от расспросов о собственной его семье и родословной. Иранцы, как все мусульмане, превыше всего ценили родовитость, и самый нищий погонщик верблюдов умел насчитать своих предков до Магомета и дальше. Поэтому признание европейца, что он не знает свою генеалогию дальше дедов, вызывало бы глубокое презрение, вредное для успехов переговоров. Приходилось их прерывать и срочно вспоминать или придумывать историю семьи, хотя бы до Ричарда Львиное Сердце, известного на Востоке благодаря крестовым походам. Несмотря на увлекательную застольную беседу и любезность англичан, в их отношении к русским дипломатам сквозила плохо скрытая враждебность и явная настороженность. Грибоедов был к этому готов. Еще в Петербурге он разыскал и в Грузии, бездействуя от раны, прочел историю Персии сэра Джона Малкольма, трижды возглавлявшего посольство в Персии, введшего в этой стране картофель и много лет служившего в Индии. Никто лучше него не знал британскую политику на Востоке. Из его книги, из наставлений Нессельроде и Ермолова, Грибоедов знал, что Индия — важнейшая сфера интересов Англии, жемчужина в короне английского короля. Англичане считали Индию своей добычей и не подпускали к ней никаких соперников. В Индию можно было попасть морем, но тут сильнейший в мире британский флот был готов отразить любые поползновения. С суши же Индия была очень удачно закрыта высочайшими Гималаями, недоступным Тибетом, Памиром, Тяньшанем и прочими горами со всех сторон, кроме стороны Ирана. Только с запада, от Ирана через Афганистан, сухопутная армия могла легко проникнуть на индийскую территорию, которая оказалась бы почти беззащитной, ибо британские вооруженные силы не представляли никакой силы. Поэтому Персия была важна для англичан не сама по себе, а как заслон на пути в Индию. Она находилась достаточно далеко от Европы, до нее надо было идти через всю Турцию, и со времен Наполеона Франция, единственный реальный противник Англии, не предпринимала подобных попыток и даже отозвала всех своих представителей из Ирана. Но к 1817 году Россия, прежде спокойно лежавшая за Кавказским хребтом, вдруг перевалила через него, твердо расположилась в Грузии, Армении и даже Азербайджане. Путь на Иран ей преграждала всего лишь река Аракс, не являвшаяся серьезным препятствием. Русская армия была для англичан непобедима, ведь еще в 1800 году казачий отряд атамана Платова, посланный Павлом I на завоевание Индии, едва не достиг ее, и только своевременная кончина императора который очень содействовал английский посланник в Петербурге, остановила этот безумный, неподготовленный, но тем-то и опасный поход. Теперь же Ермолов располагал неизмеримо превосходящими силами, опытом, решительностью и властью по своему усмотрению перекраивать границы на востоке. Неудивительно, что англичане трепетали за свои владения и видели в миссии Мазаровича не обычное дипломатическое представительство, а агентов и разведчиков русского кавказского корпуса. Все это было вполне понятно и не ново. Но Грибоедов, пожив в Персии, понял и другое, чему ни Нессельроде, ни Ермолов не придавали большого значения. Министр по своей удаленности от места событий, генерал по кратковременности своего пребывания в Иране во главе чрезвычайного посольства. Изучение истории, экономики и собственные наблюдения утвердили Грибоедова в мысли, что англичане на Востоке не едины, что они представляют две различные силы, чьи интересы противоположны. Страна, которую для краткости называли Англией, а официально Великобританией или Соединенным Королевством, делилась на две неравные части – худшую, относительно немноголюдную, бедную природными ресурсами и ископаемыми, составляло то, что расположено на Британских островах, Англия, Шотландия, Уэльс, Ирландия, и все колонии – Канада, Австралия, Южная Африка и разные мелочи. Лучшую – Индия, густонаселенная, богатейшая страна. Во главе Великобритании стоял король, но о нем можно не упоминать. Это была чисто номинальная фигура, а в 1819 году его, можно сказать, вовсе не было. Георг III сошел с ума и был отстранен от дел, а регент – будущий Георг IV, занимался только личными делами, в первую очередь установлением новой мужской моды, хотя был уже слишком толстым, чтобы хорошо выглядеть в обтягивающих панталонах и фраке с высокой талией. В 1820 году англичане приветствовали его официальное воцарение, но первым его действием стала попытка развода с полусумасшедшей женой Каролиной. Парламент ему препятствовал. Разводы в Англии запрещались при любых обстоятельствах. Король настаивал. Газеты рисовали карикатуры, народ сердился, и все успокоилось только со смертью королевы. Худшая часть британских владений принадлежала парламенту, лучшая — Ост-Индской компании. Ост-Индскую компанию основала в XVII веке группа предприимчивых купцов, получивших монополию на торговлю со странами Востока. Весь XVIII век она процветала, продавала по баснословным ценам индийский чай, пряности, кашмирскую шерсть, выплачивала 10-12% дивидендов кучке акционеров, давала огромные субсидии правительству под мизерные проценты, а парламент в благодарность не покушался на ее привилегии. У власти весь век стояла партия вигов, представлявшая интересы торговцев и легко находившая общий язык с компанией. Однако народ купцов ненавидел. На постройку своих бесчисленных кораблей они извели все деревья Англии, вырубили самые прекрасные пейзажи, и в конце XVIII века В Британии остались деревья только там, куда не могла добраться компания. На самом севере Шотландии, в охотничьих заповедниках аристократов, да на полотнах живописцев. Конечно, английский военный флот тоже нуждался в лесе, но его деятельность хотя бы приносила ощутимую пользу стране. Компания же существовала для себя самой. Английские контрабандисты считали делом чести тайком ввозить чай и кофе, а все уважающие себя люди считали делом чести покупать контрабандные товары. В конце XVIII века худой мир между компанией и королевством нарушился. К власти ненадолго пришла партия Тори, представлявшая интересы богатых землевладельцев, и ее скверное правление вызвало войну за независимость в североамериканских колониях, которые отпали от Англии под именем Соединенных Штатов Америки. Парламент потерял существенную часть своих владений и, естественно, стал с негодованием смотреть на безраздельное господство компании в Индии. Парламент предложил ей поделиться. В Индии в ту пору произошло грандиозное восстание против англичан. Компания, вынужденная нанять большую армию, но не желавшая снижать дивиденды, влезла в долги и уступила требованиям парламента. Теперь правительство назначало контрольный совет из 5 человек, следившие за деятельностью компании и отнимавшие часть ее доходов. Этот компромисс не мог сохраняться долго. Ост-Индская компания к началу XIX века занималась уже не столько посреднической торговлей, монополию на которую подорвали контрабандисты и парламентские акты, сколько просто владела частью территории Индии, выращивала там чай, пряности и прочее, что доставалось ей почти даром благодаря невероятной дешевизне рабочих рук. Эти территории Ост-Индская компания приобрела невоенной силой. Войска у нее не было, но были военачальники. С давних пор она освоила безотказный способ борьбы. Предоставляла деньги и офицеров различным индийским правителям для вооружения их армий на европейский лад. Потом стравливала их между собой. А многих и стравливать было не нужно. А сама в благодарность за поддержку получала тот или иной кусочек завоеванных победителем земель. Немногочисленная администрация компании охраняла ее интересы, но не вмешивалась во внутренние дела индийских княжеств. Порой приобретения делались совсем просто. Так самый удачливый полководец компании лорд Клайв получил от делийского императора в свою полную и вечную собственность огромные земли вокруг Калькутты. Клайв умер, его владения отошли компании. Тактика «разделяй и властвуй» не требовала большого числа европейцев для работы в Индии, но стоила очень дорого в смысле денег. Пока компания перекладывала средства из сферы посреднической торговли в сферу индийского сельского хозяйства, ее доходы падали. И, в сущности, она почти разорилась, хотя могла рассчитывать на огромные прибыли в близком будущем. Все это совершенно не устраивало парламент. С конца XVIII века Индия привлекала его не чаем и пряностями. В Англии завершалась промышленная революция. Фабрики производили бесконечные ярды дешевого и довольно плохого хлопчатобумажного полотна и шерсти, и бесконечные пуды чугуна и стали. Сбыть их в Англии и даже в Европе было нереально. Снизить выработку невыгодно. фабриканты бы получали меньше, меньше бы платили и без того нищим рабочим, и землевладельцы вынуждены были бы снизить цены на хлеб, которые искусственно стояли на очень высоком уровне благодаря Тарийским хлебным законам 1815 года. Эти законы вызывали ярость народа. Первоначально тори надеялись справиться с бунтующими от голода рабочими, просто вешая их за поломки машин и нежелание работать даром, но дождались только пощечины от Байрона. Ребенка скорее создать, чем машину. Чулки драгоценнее жизни людской, и виселиц ряд оживляет картину. Свобода расцвет, знаменуя собой. Перевод Чуминой. Тори изгнали Байрона, но борьба рабочих, луддитов, не стихала. И тогда тори всерьез взялись за изменение колониальной политики. Им требовались страны, целиком находившиеся бы в их управлении, чтобы отправлять туда недовольных английской жизнью. Бедные, потому что богатые народы не захотели бы покупать фабричные товары. Мирные, потому что война сокращает количество покупателей. Индия с ее многомиллионным полунищим населением казалась идеальным рынком сбыта. Она была жизненно нужна Британии. Интересы компании, провоцировавшей междоусобицы, и королевства, желавшего порядка, совершенно разошлись. Парламент не мог просто ликвидировать компанию, поскольку почти весь английский торговый флот и все индийские территории находились в ее частной собственности. Приходилось действовать постепенно. Эта борьба самым непосредственным образом отражалась на положении в Иране. Генри Уилкок представлял парламент и стремился ослабить Персию войнами с Россией, завоевать без большого кровопролития и превратить в рынок для английских промышленников. Доктор Кормик и полковник Монтис представляли компанию и хотели дружбы с Ираном, который бы добровольно и не безвозмездно защищал индийские владения от любых соседей. Парламент опирался на поддержку военного флота, компания — на систему подкупов. Объединяло их одно — желание удержать Россию по ту сторону Аракса. Им не приходило в голову, что Индия не интересует Россию, которая получала задешево отличный чай из Китая и не нуждалась в сбыте своих промышленных изделий. Они так привыкли считать Индию источником неисчерпаемых богатств, что не сомневались в ее привлекательности для всех без исключения. Тайные распри британцев ускользали от внимания Ермолова и Мазаровича. Для них англичане всегда оставались англичанами, исконными врагами на Востоке, действовавшими здесь против России даже тогда, когда в Европе они состояли в союзе с ней. Но Грибоедов подумал, что если бы удалось сыграть на противоположности интересов двух групп англичан, это могло бы принести пользу российской дипломатии, хотя пока он не представлял себе, какую именно. Проведя в Тавризе всего несколько дней, русская миссия отправилась в Тегеран представляться шаху, хотя это было простой вежливостью. Дорога была заснеженной, но довольно легкой, порой даже приятной. Вокруг громоздились белые и красные утесы, сады и удобные деревни. Встречалась тьма путешественников, верблюдов и ослов. Конечно, порой лошадь еле спускалась, скользя покруч, а сверху вдруг просвистывал свалившийся тюк, если не другая лошадь. Но то ли уже было. Грибоедов любовался красотой природы, чего прежде никогда в жизни не делал. Она отвлекала его от мрачных раздумий о судьбе и крае, куда его занесло. Пятый день пути дипломаты проблуждали в тумане по узким ущельям, заваленным глубоким снегом, и только глухой ночью разыскали замок, где полагалось ночевать. На десятый день они попали, наконец, под дождь, снег исчез, и больше они его не видели. Стало веселее, дорога ровнее. Грибоедов с Амбургером устроили скачки на перегонки, и благодаря этому рано достигли Казбина, древней столицы поэтов и ученых, хранившей остатки былого великолепия. Хозяин дома, где они остановились, жаловался на каджаров, и вообще они встречали повсюду довольно радушный прием, не из-под палки. Здесь были рады русским. Последние переходы походили на прогулку. Горы остались слева, а справа у подножия Эльбруса показался Тегеран, окруженный стенами и башнями. Они въехали в город через ворота, выложенные изразцами, проехали по широкой чистой улице, вроде бульвара, потом свернули в крытую улицу, пересекли несколько площадей, усеянных народом, и оказались перед домом русского посольства. Снаружи он напоминал не то монастырь, не то тюрьму. Одноэтажное строение с плоской кровлей, целиком сделанное из необожженного кирпича, узенькие окошки под самой крышей, внутри несколько дворов, в центре одного из них крохотный бассейнчик, и повсюду розовые кусты. Роз, конечно, еще не было. Обстановка внутри самая простая — ковры и подушки на полу, какие-то столики, больше ничего. 9 марта в Навруз, мусульманский Новый год, члены миссии в сопровождении церемониймейстера отправились на торжественный прием к шаху. Город бурлил по случаю праздника, стреляли пушки. Во дворе шахской резиденции суетились разодетые в шелка сановники. Мазаровича со свитой ввели в тронный зал, украшенный для освежения воздуха двумя бассейнами с водометами. Русских дипломатов усадили на помост, подали шербет, раздались три залпа, фальконет, и появился шах в богатом убранстве со своеобразным, ни на что не похожим головным убором, длиннейшей бородой и с лорнетом. Последний раз Грибоедов видел лорнеты в Петербургском театре и едва не рассмеялся его совершенной неуместности на шахе, а Амлих, не сдержавшись, пробормотал какое-то замечание, но сразу же умолк, одернутый хозяином. Больше всего Александра поразила борода правителя. Зазвучали молитвы, стихи, трубы, представления, музыка, снова стихи. Конца не было приема. Варварские мелодии утомили Грибоедова. Он их уже слышал накануне, всю ночь, весь день, и ожидал услышать следующей ночью. Мазарович рассчитывал пробыть в Тегеране очень недолго, но шах не отпускал его. Пребывание при шахе, конечно, было почетно, но политически бесполезно, и русские дипломаты не сомневались, что их удерживают в столице по наущению англичан, стремившихся удалить их от Аббаса Мирзы. В братьях Мазаровича сказалось венецианское воспитание, и они принялись ходить по базарам, скупая груды товаров, чтобы перепродать в России. Сам посланник избегал такого недостойного русского поверенного в делах поведения, но и не одергивал братьев, надеясь на их будущие барыши. Амбургер считал их торгашество позором и бесился, тем более что не знал, куда себя деть от скуки. Грибоедов отправил в петербургскую французскую газету «Конституциональ» отчет о приеме у шаха и подыскал себе пищу для ума. Он учил языки. В первое время по приезде он находился в растерянности. Каджары изъяснялись на тюркском языке, близком азербайджанскому и турецкому. Персы говорили на фарси. А поэты и ученые, каждый перс — поэт или любитель стихов, предпочитали арабский. Какой же язык важнее? Письменность всех трех языков была одинаковой, арабской. Но, впрочем, они не имели никакого сходства, кроме многочисленных заимствований друг у друга. Он попробовал начать все три языка, но тотчас понял, что персидский, из них самый легкий грамматически, и по произношению, и уделил ему все силы. Он смог бы тогда разговаривать с простыми людьми, а с правителями все равно приличнее было вести переговоры через переводчика, не говоря о том, что Аббас Мирза немного знал русский. Учение занимало большую часть его времени. Раза три, пока стояла умеренная погода, он поездил по окрестностям Тегерана, видел развалины древних городов, но в апреле жара выгнала всех из города, и миссия перекочевала вслед за шахом на Султанейскую равнину. Провела месяц Рамазан, пост, в Казбине, потом забралась в горы и там застряла, поскольку дальше ехать или на месте остановиться казалось одинаково скучным, но последнее менее тягостно, объяснил Грибоедов в письме к Катенину. Он изредка получал вести от друзей. Катенин присылал ему литературные новинки и свои переводы. Сам Александр ничего не мог писать. Жара и бесконечные переезды угнетали, и читать написанное было ему некому. Сослуживцы все были нерусские. В начале мая Осип Мазарович отправился в Россию торговать. Здоровье и нервы Амбургера сдали, и он уехал в Тифлис отдохнуть. Грибоедов оставался, сам удивляясь своей выносливости. Вокруг не было ни русских, ни вообще европейцев. Среди персиян он не мог найти друзей, но пользовался у них большим уважением, чем Мазарович. Во-первых, он был благородного происхождения и имел длинную родословную. Во-вторых, он учился в университете, получил ученую степень, знал греческую философию. В-третьих, он писал стихи. Именно в таком порядке располагались три важнейшие добродетели персидского мира — родовитость, ученость, поэтический дар. Иранцы ценили их превыше всего, а Мазарович не мог ими похвалиться. Притом Грибоедов был умен, красноречив, держался гордо и с достоинством, и был бы не прочь завести себе усы и гарем. Чего же боли? Все его качества не приносили никакой ощутимой пользы, кроме любезности поэтов и вельмож, но могли пригодиться впоследствии. Он хотел надеяться на лучшее. Без этой надежды он не нашел бы сил выносить одиночество. Когда он представлял себе череду лет, которые должен будет провести вдали от друзей и от театра, ему становилось непередаваемо горько.